Когда шедшие последними Джек и Питер только выходили из спальни, Джемми был уже на последних ступеньках, ведущей вниз лестницы. Оттуда ему еще не было видно стоящую в гостиной елку и подарки под ней, но стоило Джемми обогнуть последний столб перил и заглянуть в гостиную, он увидел его. Он был красным, как пожарная машина, блестящим, как серебро, прекрасным, как мечта. Лиз, следившая за выражением лица Джемми, даже почувствовала, как слезы навернулись ей на глаза. На этом лице можно было прочесть все, и счастье, и радость, и волшебство Рождества. На мгновение мальчуган замер, держась рукой за косяк двери, потом вдруг ринулся вперед, а остальные наблюдали за ним с удовольствием, едва ли не с большим, чем испытывал сам Джемми. Разумеется, он тут же попытался сесть на свой новенький велосипед. Лиз придержала для него машину, а Питер, взяв велосипед за руль, дважды провел его вокруг гостиной, стараясь не наезжать на другие подарки. Джемми был в таком восторге, что его речь стала совсем бессвязной, однако каждому было понятно, что он просто на седьмом небе от счастья. «Я получил его! Получил! Санта-Клаус подарил мне велосипедик!» — восклицал немного успокоившийся Джемми. Питер поставил на проигрыватель компакт с записями рождественских гимнов, и дом в одночасье наполнился пьянящей, как шампанское, атмосферой праздника. Девочки и Питер, которому в конце концов удалось уговорить Джемми ненадолго слезть с велосипеда, уселись за стол открывать свои подарки. И снова восторгу и радости не было предела. Все вскрикивали и ахали, и восхищались, и говорили друг другу слова благодарности. Кроме собрания сочинений Чосера, Джек получил на Рождество отличный кашемировый свитер, который Лиз купила в универмаге Нейман Маркус. В свертке, помеченном ее именем, Лиз обнаружила изящный золотой браслет, который изумительно смотрелся на ее руке. Они разбирали подарки почти полчаса. Потом Джемми с помощью старшего брата снова взгромоздился на свой велосипед, а Лиз отправилась на кухню, чтобы приготовить всем завтрак. Она собиралась испечь вафли, сварить сосиски и пожарить яичницу с беконом, что тоже было своего рода рождественской традицией. Пока она пекла вафли, тихонько мурлыча себе под нос рождественскую песенку про колокольчики, в кухню забрел Джек, чтобы составить ей компанию, и Лиз воспользовалась случаем, чтобы еще раз поблагодарить его за браслет. «Я люблю тебя, Лиз», — сказал он с нежностью, глядя на нее. «Скажи, ты когда-нибудь задумывалась о том, какие мы все счастливые?» И он покосился на открытую дверь, из-за которой доносились радостные вопли детей. Лиз кивнула, по совести сказать. «Я думаю об этом не реже тысячи раз в день, а может быть и чаще». С этими словами она повернулась к Джеку и обняла его. Он поцеловал ее в лоб. «Спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь», — сказал он негромко. «Не знаю, что такого я совершил и чем заслужил это счастье, но я ужасно рад, что мы с тобой нашли друг друга». «И я тоже рада», — ответила Лиз, и, выпустив Джека, бросилась к плите, чтобы снять с огня сосиски и перевернуть на сковородке шкварчащий бекон. Пока она разбивала на сковороду яйца, Джек помолол и сварил кофе, и вскоре вся семья снова собралась за столом. Дети смеялись, шутили и хвастались друг перед другом подарками, а Джемми притащил в кухню велосипед и положил на пол, рядом со своим стулом. Он как будто боялся расстаться с ним хотя бы на минуту. Впечатление